Глава 36. С виду вся эта система выглядела простенькой. Обычные ремешки, которые были установлены с помощью непримечательных винтов. Между ними необходимо было протянуть ногу, плотно ее зафиксировать, а затем стянуть ремешки и... Что дальше? Просто их завязать? Я обернулась к супругу, чтобы спросить его совета, но он был так увлечен своим сыном, что я решила его не отвлекать, поэтому доверилась интуиции. В результате нога между креплениями была зафиксирована и настолько прижата к лыжам, что двигалась ступня с трудом. Но, скорее всего, на это было и рассчитано, чтобы не потерять эти самые лыжи по пути. По крайней мере, я на это надеялась. Несколько раз слегка присела, чтобы понять принцип езды. Ребята рядом вырабатывали определенную стойку. Выглядело со стороны это все забавным, но я усердно повторяла. В результате желание посмеяться окончательно пропало, оставив место интересу. Через 5 минут я решила, что времени я уделила разминке достаточно и взяла опорные палки в руки, которые помогали двигаться во время ходьбы. Сделала несколько тестовых шагов, лыжи с легкостью скользили по утоптанной дорожке, и я даже внимания не обратила, как стала передвигаться быстрее. Издали послышался свист, и когда я обернулась, увидела, что это Фаниан отчего-то показывает мне большой палец и широко улыбается. «Большой палец?» Я недоуменно смотрела на его руку, пока он в итоге сконфуженно не убрал ее за спину. «Леди Лизетта!» Со стороны замка ко мне направлялись две молодые леди, сестры барона Крума, которые гостили в моем замке чуть меньше недели. «А что это вы тут делаете?» Я ненадолго задумалась, вспоминая слова супруга. «Спортом занимаюсь». «Спортом?» — одна из девушек демонстративно ахнула. «Это же мужское занятие!» «Кто так сказал?» — наивно похлопала глазками, прикидываясь дурочкой. «Смотрите!» — сделала еще несколько тестовых движений, только рывки были сильнее, из-за чего лыжи скользили быстрее и дальше. В глазах леди появился огонек интереса. «Хм, а можно мы тоже попробуем заняться спортом?» «Ну, не знаю. Нужно будет поинтересоваться у графа Стертона». Снова посмотрела на своего супруга, но увиденное мне совсем не понравилось. Роберт, с которым он должен был возиться, сам пытался двигаться на лыжах, но получалось у него плохо, так как сил в руках не хватало. А Фаниан, вместо того, чтобы помочь своему сыну, стоял с его няней и о чем-то мило с ней беседовал. Вот, значит, как. Тут уже и сын не так нужен, лишь бы с очередной няней поболтать. Эта мысль разрасталась в груди неприятным комком гнева, таким сильным, что просьбу представить этих двух очаровательных баронесс своему супругу я пропустила мимо ушей. Соблазнитель, ловелас. Этот мужчина совсем не изменился, но и по делам ему, пусть и дальше флиртует у пока еще жены на глазах. Этим он себя позорит, а не меня. А я буду на лыжах кататься, не наблюдать же за ними». Эта идея придала мне сил, поэтому я демонстративно развернулась и подошла к небольшому склону, уже не искусственной горке, но и не особо страшному. Такой, как будто был создан для того, чтобы на нем могли потренироваться. Вот только платье было слишком длинным и мешало. Если начинать развивать скорость, то можно запутаться. В связи с этим я подобрала переднюю часть своих юбок и аккуратно завернула их в высокие сапожки. Таким образом и голени в виду приличия не видно, и ткань мешать не будет». «Леди Лизетта!» Ко мне подбежали восторженные девушки. «Вы же не собираетесь? Это опасно!» Я еще раз обернулась в сторону супруга, но у того были свои дела в виде очередной воздыхательницы. «Собираюсь!» Уверенно кивнула, пригнулась и оттолкнулась опорными палками от земли. Движение изначально было медленным, постоянно стопорилось из-за того, что на склоне снег лежал мягкими слоями. Но постепенно лыжи набрали скорость, и я почувствовала, как ветер приятно ласкает лицо, руки и ноги напрягаются, а страх внутри смешивается с щемящим восторгом. В результате склон закончился, и на интуитивном уровне я затормозила опорными палками, полностью останавливаясь. Так и хотелось крикнуть что-нибудь веселое или неприличное, но наверху стояли леди, которые смотрели на меня восторженным взглядом. А при дамах неприлично показывать свои настоящие эмоции, поэтому я просто улыбнулась и помахала рукой. Девушки неуверенно помахали в ответ, затем переглянулись и поспешили к моему супругу. А я даже опомниться не успела, как мужчина подбежал к склону и с каким-то опасением стал меня разглядывать. «Лизетта!» — крикнул Фаниан. «Оставайся на месте, я сейчас за тобой спущусь». И пока мужчина на своих двоих пытался ко мне спуститься, я поняла, что подчиняться его приказам больше не буду. Пусть теперь тоже за мной побегает, а значит, стоять на месте я не собираюсь. Фыркнула, развернулась и приготовилась спуститься по следующему склону. «Лизетта!» — продолжал кричать супруг. «Немедленно прекрати!» Остановиться я уже не могла. Лыжи привычно заскользили, ноги напряглись, а в душе появился знакомый восторг и трепет. За что и благодарит Фанниана, так это за то, что придумал такое замечательное развлечение. Однако я попыталась отбросить мысли в сторону и сосредоточиться. Приняла уже знакомую стойку, которую репетировали ребята с Фаннианом, и стала старательно следить за окружающей обстановкой. Скорость моего полета постепенно увеличивалась, хотя я и не предпринимала для этого дополнительных усилий, даже наоборот. В моменте, когда в душе рядом с трепетом разрастался страх, я пыталась затормозить. Вот только созданная Фаннианом конструкция меня уже не слушалась и жила своей жизнью. Несколько раз испуганно пискнула, когда с трудом удерживала равновесие, чтобы не упасть. Голос супруга позади растворился в шуме ветра, а на моем пути тем временем стали появляться деревья. Меня несло прямиком в лес. И не знаю, сколько бы мне еще пришлось проехать вниз, но спасло меня платье, которое выбилось из сапожек. Вернее, я так думала. Ткань зацепилась за дерево, тело по инерции с резким рывком поехало в сторону, и я стала падать. Но и этого моему нескончаемому везению было мало. При падении я врезалась в ствол дерева, от боли потемнело в голове, а из глаз брызнули слезы. И когда я кубарем покатилась вниз, казалось, больше я уже ничего не чувствовала. Только когда нога, все еще пристегнутая к лыже, неестественно выгнулась, зацепившись за очередное дерево, и я послышала неприятный хруст, боль поглотила меня с такой силой, что я не выдержала и потеряла сознание. Не знаю, как долго я лежала без чувств, но очнулась от того, что что-то тяжелое и неприятное давило мне на грудь. Попыталась открыть глаза и проморгаться, но все тщетно, вокруг темнота, а к лицу прикасается прохладный мокрый снег. Стоило приложить немало усилий, чтобы отбросить боль в сторону и попытаться сконцентрироваться. И если сначала я подумала, что лежу на животе лицом вниз и достаточно перевернуться, то через несколько тщетных попыток пошевелиться я поняла, что это не я лежу на животе. Это меня полностью завалило снегом, да так сильно, что выбраться самостоятельно у меня не получится». Вместе с болью приходила паника. Никто не знает, куда меня занесло. Под толстым слоем снега мое тело не видно. И еще неизвестно, сколько времени я вообще здесь лежу. А что, если меня не найдут? Что, если меня совсем не ищут? Ведь ситуация для Фани, она складывается как никогда лучше. Документы о разводе я еще юристам не отправила. Так что мужчина со своим ребенком будут единственными наследниками моего замка. Но уж нет. Я не могу позволить им победить так просто. Не для того столько лет старалась, работала, во всем себя отказывала, чтобы все мои достижения снова достались графу Стертону. Поэтому я собрала в себе последние остатки сил и, превозмогая боль, подключила родовую магию, чтобы понять степень повреждений. Ушибы, ссадины, перелом ноги ближе к голени, легкое сотрясение. И самое неприятное – в организме начался процесс воспаления. И пока я не понимала его причину, либо это из-за травм, либо из-за холода, либо из-за того и другого. В любом случае, если я буду продолжать лежать здесь, с воспалением в собственном организме я себя вылечить не смогу. Это осознание вызвало новую порцию паники. Несколько раз снова попыталась вытащить себя из снежного завала, но все мои попытки привели к тому, что снежный покров стал плотнее, а воздуха под ним становилось все меньше. «Мамочки!» Только и успела подумать я, а затем услышала знакомые голоса. «Кажется, следы обрываются где-то здесь!» — обеспокоенно кричал Фаниан. «Смотрите внимательно под ноги, она может быть под снегом!» Я попыталась закричать, чтобы привлечь к себе внимание, но голос окончательно пропал, а горло соднило. «Кажется, я ее нашел!» — услышала второй знакомый голос, который принадлежал Джонатану Креншельд. Мой же голос, к сожалению, отсутствовал, но пошевелить целой ногой, которая, судя по всему, не лежала под сугробом, я еще могла, чем и воспользовалась. А затем почувствовала, как мои ноги крепко схватили и стали тянуть на себя, в том числе и ту, которая с переломом. От резкой боли закружилась голова, и пришлось приложить титанические усилия, чтобы снова не отключиться. «Ты в своем уме?» — взревел приближающийся супруг. — Больше ничего не придумал, как тащить ее за ноги. У нее может быть сломан позвоночник, ты сделаешь только хуже. — Она там задыхается, — парировал мой сосед. — А тебе, вижу, это только на руку. Ты же специально все подстроил, чтобы избавиться от Лизетты до официального развода. Только хотела сказать, что Фаниан здесь ни при чем, что прокатиться на лыжах целиком и полностью моя идея, но и не смогла вымолвить ни единого слова. Кислород заканчивался, и мне становилось хуже. «Не переживай так, с этим мы разберемся самостоятельно», — сухо подметил супруг. «А пока помогай ее выкапывать». «Выкапывать?» — возмутился Джонатан. «Да, представь себе, придется поработать руками. Лизетта, ты там держи, и скоро будешь на свободе». И отчего-то я ему поверила. Крепко держалась за ускользающее сознание, пока сверху убирали снег, чтобы достать меня из этого завала. Время тянулось, как резина, но все же я дождалась. Перед глазами стали прочерчиваться силуэты, и когда убрали последние остатки снега, я вздохнула с облегчением, рассматривая сверкающие на небе звезды. Долго же меня искали. Рядом со мной упал на спину Джонатан. Видимо, так устал работать руками, что необходимо было отдохнуть. А вот Фанниан, наоборот, стал внимательно меня рассматривать, ощупывать, пока не добрался до поврежденной ноги и не услышал мой болезненный писк. Скорее всего, перелом. Супруг осторожно положил ногу на снег. «Да», — ответила осипшим голосом, — «это единственный перелом. Позвоночник целый». «Отлично», — улыбнулся мужчина и обратился к маркизу. «Вставай, Лизетту необходимо отнести в замок, ее одежда промокла, еще не хватало, чтобы она заболела». О том, что в моем организме уже начался воспалительный процесс, я решила пока не говорить. И когда Фанниан потянулся к завязкам моей меховой накидки, чтобы аккуратно их развязать, я неожиданно затаила дыхание. Затем супруг снял свою шубку, поднял меня на руки и бережно на нее положил, плотно укутывая сухую, теплую одежду. От меня не укрылось, что запах у Фанниана стал совершенно другим. Ушла приторная сладость, появился мускус и свежесть. И ему новый аромат идеально подходил, будто и мужчина сам изменился, как и его парфюм. После того, как меня завернули в шубку, супруг снова подхватил меня на руки и пошел в сторону замка. А в нашу сторону тем временем бежали мои работники и некоторые постояльцы замка. «Граф Стертен!» — обратился к нему испуганный Кент. «Позвольте, я отнесу леди Лизетту в замок». «Нет», — строго ответил мужчина. «Жена моя, и мне ее нести. А вы пока помогите подняться маркизу Краумхауну, иначе лечить нам придется не только леди Лизетту». С трудом сдержала смешок и расслабилась. В этих объятиях было так тепло, надежно и уютно. А ведь совсем недавно я лежала и думала, как бы замок не отошел в руки Фанниана и его сына. Оказалось, зря наговаривала. Хотя и верить в то, что мужчина изменился, до сих пор не получалось. Стоило только вспомнить его флирт с этой няней, как настроение мгновенно портилось. «И в кого ты такая упрямая?» — раздалось тихое над моим ухом. «Раньше я такой не была», — ответила сонно. «И что изменилось?» «В моей жизни появился ты». Почувствовала, как объятия стали крепче, а мужской шаг сбился. «Не могу даже представить, как сложно тебе было». Виновато заметил супруг. «Это уже не важно. Отнеси меня в спальню. Мне нужно погрузиться в небольшой стазис, чтобы снять воспаление и начать самолечение». «То есть у тебя еще и воспаление?» Возмутился мужчина и ускорил шаг. «Получается, до этого у нас была обычная прогулка? Почему ты молчала?» На этот вопрос решила не отвечать. Просто прикрыла глаза, подключила родовую магию и провалилась в лечебный сон.